псевдо-зеленые. Это фиолетовые, которые, споткнувшись на красном и синем уровне, так и не дойдя до оранжевого, решили войти в отрицание своей никчемности и лени, провозгласив себе и всем, что они не слабые, а влюбленные, не трусы, а миролюбивые, не бедные, а просто порядочные. Эдакая нищета во имя мирового бескорыстия. На поверку всегда гадость, а за фасадом приблажности очень часто таится обычная подлость. Фиолетовый уровень настолько опасен своей непробиваемостью, что на нем тяжело все это осознать, даже если окунуть человека в его такую очевидную несостоятельность и порочность, приводя доводы и факты. К псевдозеленым можно отнести хиппи всех времен и прочих заигравшихся с психоделиками просветленных, которые, побывав в состоянии расширенного сознания, возомнили, что обрели просветление, и этого уже достаточно, чтобы давать советы мещанам и оправдывать свои лень и чванливость. Здесь же находятся увлекающиеся медитацией и прочими практиками, но не систематизирующие и применяющие жизненный опыт, а использующие вместо него транс, бродяги всех мастей, считающие себя гражданами мира, путешествующие на метле или попутном транспорте, тоже здесь. Как правило, все это фиолетовые, с высоким уровнем интеллекта, но низкой способностью к адекватному тестированию реальности. Я не случайно заостряю на этом внимание. Это необходимо для того, чтобы фиолетовый читатель, наконец, посмотрел на себя трезвым, критичным взглядом. Примерно раз в два года я провожу онлайн-марафоны по спиральной динамике, и фиолетовые с радостью цепляются за возможность узнать себя в зеленых. Приходится приземлять, главное, их проблема — это неадекватное восприятие себя и реальности, юношеский максимализм и полный инфантилизм. Псевдозеленого самозванца видно сразу, он всегда смотрит на тебя добрыми глазами в ожидании, что ты скажешь именно то, что ему понравится, а иначе он обидится. Это крайне опасная манипуляция, способная уронить на фиолетовый уровень с любого вышестоящего, включая оранжевый, каждого, кто будет близко общаться с фиолетовыми слишком долго. Фиолетовые интеллектуалы весьма токсичны даже для высоких уровней. Принимая эту игру, рискуешь заразиться, и вот ты, сам того не замечая, уже выкладываешь в ленту одноклассников странные анекдоты, которые вдруг стали, несмотря на свою странность, тебя смешить. На ляжках целлюлит, на животе спасательный круг из холодца. Ты раскидываешь на картах Таро «любит-не любит», обвязавшись при этом святыми мощами, купленными в церковной лавке. А в прощенное воскресенье отсылаешь открытки с изображением икон друзьям, которые, скорее всего, испытывают по этому поводу вполне объяснимые недоумения. Здесь ты истошно кричишь о важности семьи, не желая осознавать, что твоего партнера от тебя воротит. У тебя давно большие ветвистые рога, зато нет переживаний. У иллюзий всегда есть свои выгоды и цена.